Глава 31. Я стою перед зеркалом, и впервые за долгое время мне не важно, как я выгляжу. Не потому, что боюсь не понравиться, а потому, что как раз хочу понравиться. Хочу, чтобы он смотрел на меня так, как смотрел тогда у станции, будто я не просто человек, а ключ от всего мира. На кровати разложены три варианта. Шелковое платье морковного цвета, то самое, что Рита назвала тортиком. Небесно-голубое в тонкую полоску и черное с узким вырезом и длинными рукавами. Я перебираю ткани пальцами, как будто они могут дать ответ, что подойдет для первого настоящего свидания с человеком, который держал меня, когда все рушилось. «Не надевай черное», — уверенно заявляет Рита из коридора. «Ты не ведьма, ты влюбленная женщина. Давай хоть раз не в трауре по прошлому, а в восторге от настоящего». «Голубое?» — спрашиваю я, вскидывая бровь. «Слишком доброе. Надень тортик, пусть он поймет, что ты сладкая, но с характером». Я улыбаюсь. Она права. Шелк ложится на кожу, как обещание. И когда я поднимаю волосы в небрежный узел, мне кажется, что я действительно другая. Не бывшая чья-то, просто я. Сегодня и сейчас. «Губы красные, но не кричащие», — говорит Рита, подавая мне помаду. «Ты хочешь поцелуй, а не вызов». Я смеюсь и делаю все так, как она сказала. Губы становятся мягко алыми, глаза чуть темнее, и я готова. Почти. Перед тем, как выйти, я смотрю в зеркало и шепчу. «Не испорть, не беги, не анализируй, просто живи». Он стоит у машины и держит в руках букет. Не банальные розы, а пионы. Белые, с легкой розовой каймой, огромные и чуть помятые от дороги. Это так не похоже на него, или наоборот, очень похоже. «Ты...» — начинаю я, но не могу договорить. «Я подумал, что они, как ты, не идеальные, идеально живые». Джин Хо улыбается, и я чувствую, как все внутри опускается чуть ниже. Туда, где рождается тепло, где замирает страх и включается надежда. Он открывает мне дверь, как в кино, и я сажусь, как в новую жизнь. Кафе на террасе. Мягкий свет, фонари отражаются в воде, будто кто-то рассыпал золотые монеты по реке. Мы сидим у самого края. Над нами навес с гирляндой. Под нами отражение города. Джин Хо заказывает вино, а я теплый чай с жасмином. Мне хочется ясности, не дурмана. «Ты нервничаешь?» — спрашивает он. «Да, а ты?» «Я все утро пересматривал меню и думал, не сбежать ли на другую планету». «Почему?» «Потому что ты теперь настоящая, а я не хочу облажаться». Мы смеемся, и это впервые легко, без тяжести, без теней. Джин Хо говорит о своих родителях, о том, как рано уехал от них, потому что не мог дышать в ожидании чужих разочарований, о том, как долго боялся быть рядом с кем-то, кто важен. Я слушаю, будто он открывает не просто свои воспоминания, а сундук с уязвимостью. «Я не идеален, Инга. Иногда я не понимаю, чего хочу. Иногда ухожу в себя, но рядом с тобой я хочу пытаться. И в этот момент мне не нужно было доказательств. Не нужно цветов, не нужно красивых фраз. Джинхо здесь смотрит, дышит, живет рядом со мной. Я не знаю, кто тянется первым, но наши руки касаются друг друга, и он не отпускает. Просто держит крепко, просто, точно. Вино чуть кружит голову. Но не оно вызывает у меня дрожь, когда он вдруг наклоняется ко мне ближе, и его губы касаются моей щеки. Можно? Я киваю. И он целует меня, не как в кино, не страстно и демонстративно, а как человек, который ждал и не был уверен, что дождется. В этом поцелуе есть и сдержанная нежность, и внутреннее пламя. Он не требует, он бережет, и я тону. Впервые мне не страшно отдать себя в эти руки, потому что они держали меня в темноте, потому теперь могут держать и в свете. Когда мы вышли из кафе, небо уже начало затягиваться сизыми тучами, и над старым районом повисла тишина, будто город сам задержал дыхание. Мы шли медленно, совсем не торопясь. Он шел рядом, иногда касаясь моей руки случайно или не случайно. Я уже не могла быть уверена. «У меня отец инженер», — начал Джинхо, когда мы свернули с главной улицы. «Но всю жизнь мечтал писать стихи. До сих пор пишет, знаешь, в стол. Только недавно стал их выкладывать в интернет под псевдонимом, как подросток». Он усмехнулся, но с такой нежностью, что я почувствовала, он действительно любит своего отца. «А мама?» — спросила я. «Мама, а она не выдержала. Ушла, когда мне было 12». Джинхо бросил взгляд на небо. «Иногда думаю, если бы осталось, все было бы иначе. Но, с другой стороны, я бы не стал тем, кем стал». Я кивнула. Слова не шли, но внутри у меня будто щелкнул выключатель. Он откровенен, не боится говорить о боли. Мне захотелось тоже быть честной. А меня бабушка растила. Мама работала сутками, а папа... Я вздохнула. Папа ушел, когда мне было 7. Я его почти не помню, только запах одеколона и, как он всегда, клал в чай слишком много сахара. «Ты говоришь о нем без злости», — заметил Джинхо. «А я ее уже всю пережгла. Там, где была злость, теперь осталась только тень». Он кивнул, долго молчал, потом сказал. «Ты сильная, это чувствуется». Я отвела взгляд. Это не был комплимент, а просто факт, который он озвучил. Но от этого внутри стало теплее. Мы гуляли, пока ветер не стал слишком сильным. Сначала пошли первые капли, ленивые и редкие, а потом с неба хлынуло, будто кто-то сверху решил вылить накопившиеся за день. Я вскрикнула, закрывая голову руками, а Джинхо рассмеялся и снял свой пиджак, накинул мне на плечи. Материал был теплый, с его запахом, кофе, мяты и чего-то неуловимо родного. «Ты промокнешь», — бормотала я, но он уже стоял под дождем, растрепанный, счастливый, как будто дождь для него был благословением. «И ты», — ответил он. «Но вместе веселее». Я шагнула ближе. Пиджак соскользнул с одного плеча, и он поймал его, не отводя взгляда. В этот момент все внутри меня замерло. Джинхо поднял руку, сдвинул мокрые пряди с моего лба Его пальцы задержались у виска, и прежде чем я успела что-то сказать или испугаться, он наклонился и поцеловал меня. Это не было долгим голодным поцелуем, нет, это было просто прикосновение губ. Теплое, нежное, осторожное, как будто он спрашивал: «Можно?» И все-таки это перевернуло мой мир. И под холодным дождем я была горячей внутри, как будто в груди загорелся костер. Руки тряслись, когда я держала пиджак, его пиджак. Он отдал его мне, сказал, что завтра заберет. Завтра. Я улыбнулась сама себе в темноте. Сердце билось глупо и неровно, как будто вдруг вспомнила, как это — жить.